Я тоже присутствовала тогда, когда Эльра пытался хоть как-то образумить своего племянника. Я лежала в своем углу, по уши укутанная в тряпье и спала. Но даже так, в словах старика я не услышала прямого посыла тех выводов, которые принц для себя счел правильными. И самое хреновое, я понимала, хоть и не хотела признавать, что в желании Зука уйти нет ничего сверхъестественно ужасного. Он ведь не убил никого, не решил сам убиться. Просто путешествие в одиночку, чтобы понять или не в одиночку. Пф. Выдохнула я, отрицая в своей голове картинки, где мы с ним вместе строим из себя счастливую пару. Нет, должно быть более приземленное и логичное объяснение того, что он предложил мне путешествовать с ним, но его я пока не нашла. Возможно, стоит вернуться и обговорить все снова, но теперь уже втроем. Заварить чаю, желательно с успокаивающей ромашкой, и обсудить плюсы и минусы данного решения. В противном случае, нас ждет очередная ссора с криками и воплями, итогом которой будет тот самый раскол. Эта мысль заставила меня неуютно поежиться. Обеспокоюсь ли я об Эльре так потому, что опять даю волю своему эгоизму и просто не хочу оставаться без его поддержки. А эта мысль заставила меня смачно ударить себя по щекам. Сейчас я походила на заблудившуюся меж трех сосен девочку. Короче, без посторонней помощи не выбраться. Я развернулась и пошагала назад к лагерю, коря себя за излишнюю эмоциональность. Раньше я не была такой. Меня не могла вывести из себя даже самая бесячая мелочь, а Похерфис не сходил с лица месяцами, а может даже годами. Ничего не могло меня удивить, а что могло, вызывало лишь краткую улыбку или вовсе иронично поднятую бровь. И все. А здесь маска безразличия будто дала трещину, сквозь которую полились эмоции. И мне это не то чтобы не нравилось, даже наоборот, но научиться заново сдерживать эмоции там, где этого требуют обстоятельства, не помешало бы. И вот, когда сквозь прорези деревьев стала проглядываться наша пещера, я снова заволновалась. Старик, что стоял на выходе из дома и копался в сумках, кажется, что-то складывая и поминутно оборачиваясь, взволнованно бегал от ящиков с яблоками и обратно. Затем он почесал затылок и, сам себе кивнув, аккуратно сложил в карман сумки несколько золотых монет, вытащенных откуда-то из закромов. «Что вы делаете?» – аккуратно спросила я, поднимаясь по тропинке. Эльра вздрогнул, будто не заметив моего присутствия. Старик повернулся ко мне и одарил таким усталым и грустным взглядом, что все сразу стало понятно. Зука все же ушел. На глаза стали наворачиваться слезы. Я выпечила нижнюю губу, придавая своему лицу еще более жалкое выражение. Мне даже показалось, что Эльра тоже вот-вот расплачется, но вместо этого он застегнул небольшую походную сумку и закрепил ее к седлу страусовой лошади. «Догони моего племянника и присмотри за ним», — подмигнул мне старик, отчего мне стало еще грустнее, и, прошу, береги себя, промычала я вместо ожидаемого спасибо и крепко обняла Эльра, вложив в этот жест всю благодарность и отчасти сожаление. Успокаивающе погладил меня по голове старик. Прямо, как тогда, мы еще увидимся. Я отстранилась, вытирая красные глаза и мокрые щеки. Поклонившись в знак уважения, я запрыгнула на животное и пришпорила его, направляя по указанию Эльра. Мы еще увидимся, без сомнения, но как скоро, я уже скучаю. Но ирония в том, что большей частью я была все же рада тому, что он отпустил нас. Вопреки моим опасениям, Зука не успел уйти далеко. Он как раз свернул на главную дорогу, когда я поспешила нагнать его. Парень, казалось, был удивлен моему появлению, и на его сосредоточенном хмуром лице появилась тень улыбки. Подвинувшись назад, я уступила ему место водителя и накинула капюшон. Над лесом снова сгустились серые тучи, предвещая скорый дождь. Мир дрогнул и завертелся. Я спросонья даже не поняла, что происходит и почему в дороге нас застало землетрясение. Врезавшись плечом в твердую землю и почувствовав на ноге и правой руке что-то неимоверно тяжелое, я, наконец, открыла глаза и осмотрелась. Знакомый пустынный пейзаж, который сопровождал нас вот уже пару недель, распростерся аж до самого горизонта. Слева – бесконечная, сухая пустыня Шивонг, а справа – горный хребет, тянущийся, как змея, защищая восточную часть материка. Солнце пекло как сучка, заставляя задыхаться от нехватки воды и воздуха под тяжелым капюшоном. А ведь Зука предлагал мне купить длиннополую шляпу, в ней хоть ветер затылок обдувает, но нет, я, как истинный ненавистник, отказалась. Отвлекшись от своих мыслей, я заметила, что на руку уже ничего не давит. Как оказалось, постигло нас вовсе не землетрясение, а изнеможение и обезвоживание. Страусовая лошадь, что до этого без устали тащила на себе вес в пределах 200 кг, просто не выдержала. Зука помог животному подняться, а затем и мне. «Что с ногой?» Вздохнув, спросил он, поправляя седло. Выглядел он так же, как и говорил, вяло и устало. Темные круги от недосыпа вокруг глаз, чрезмерная бледность и очерченные скулы – признак недоедания. Хотя я, наверное, выглядела не лучше. «Ерунда!» – отмахнулась я, тряхнув ногой. «Вроде цела. Дальше пойдем пешком. Скоро должна быть деревня. Там отдохнем и купим что-нибудь поесть». Я, не в силах произнести еще хоть слово, молча пошла за парнем. И так уже несколько недель подряд. И если раньше я жаловалась на однообразные дни в пещере, то сейчас все было гораздо хуже. К однообразности прибавился шанс покалечиться или вообще умереть. Также довольно сильно тяготило такое обстоятельство, что ни в одном населенном пункте до этого ни один человек не видел аватара. Мы будто бы искали иголку в стоге сена, шли наугад в темноте, где каждое неверное движение каралось сильным ата-та по хребтине, с размаху. Но Зука не сдавался. Когда в своих поисках мы вышли на пустыню Шивонг, он принял решение обойти ее по краю, следуя дороге и, конечно же, продолжая по пути спрашивать о маленьком монахе. В принципе, мне возразить было нечего, да и карту я не знала так хорошо, чтобы высказать свои предположения насчет построения пути. Идти было ужасно жарко, а постоянные головные боли и потемнения в глазах стали скорее нормой, чем ее отклонением. Но я не жаловалась, продолжая упорно следовать за своим негласным лидером, которому по ощущениям было даже хуже, чем мне. Иногда я даже пыталась выдавить из себя шутку, чтобы развеять обстановку или просто отвлечься от негативных мыслей, но чувство юмора будто испарилось с последней капли воды на языке. Исходя из того, что Шивонг в народе кликали еще и пустыней мертвых, на нашу беду, даже по краю этого смертельно опасного места людских поселений было катастрофически мало. За 2 дня мы не встретили ни одного человека, так что мечта напиться ледяной свежей водой так и оставалась мечтой, пока из-за каменных бугров не показалась поистине маленькая деревня. Хотя от силы 8 домов, стоящих в 2 ряда, можно ли назвать деревней, сомневаюсь. Там мы под недовольные и недоверчивые взгляды таких же путников купили немного зерна для животного, много воды и пару черствых булок с каким-то непонятным мне мясом. Спрашивать, из кого оно добыто, я не стала, по понятным причинам. Хорошенько подкрепившись и немного отдохнув, мы снова начали собираться в путь. «Садись назад, я поведу», скручивая еще не до конца использованный мешок с зерном. Я плотно уложила его в седельную сумку справа. «Ты недостаточно отдохнул». «Я в порядке», безэмоционально ответил мне парень, готовясь занять свое место. Я положила ему руку на плечо и улыбнулась. «Да ладно тебе, уж ехать по дороге, тем более не галопом, я смогу», немного обиженно произнесла я. «Я не это имел в виду», пытался оправдаться принц, но быстро забил на это дело. «Ладно, мы расселись и снова продолжили свой путь. Можешь облокотиться на меня, если хочешь. Так удобнее», я проверяла. «Уж я-то в курсе». «На ком, по-твоему, ты это проверяла?» «Прости, но ты никогда не жаловался. Я подумала, что не мешаю тебе. И вообще, если стесняешься, то брось. Ты меня и так как-то раз почти голую видел. Ну, то есть, я почувствовала, как ладони, лежавшие на моих ребрах, подозрительно сдавили мне бока. Могла бы и промолчать», недовольно буркнул Зука куда-то в сторону. «Как же, я и промолчать. Пф». Выпрямившись, я позволила парню положить голову на свое плечо и обхватить живот руками. И сразу же пожалела об этом. Мало того, что вмиг стало невыносимо тяжело и жарко, так еще и полы шляпы очень неудобно тыкались мне в затылок. А снять ее было невозможно, так как головушку Зука сразу бы напекло. А я не хочу этого, тем более, Айра просил присмотреть за племянником. И чего только не сделаешь ради этого добродушного старика. По крайней мере, я себя в этом убеждала, откидывая навязчивые мысли о том, что делаю это отнюдь не ради него. В таком темпе прошло еще 3 дня, за которые мы успели доесть остатки еды и выпить воду. Благо, пустыня оказалась уже далеко позади, уступив место равнинам, редко, но покрытым пожухлой короткой травой. Это уже была хорошая новость, так как зерно тоже кончилось, и теперь лошадь могла бы хоть пощипать травки. Что насчет нас, мы снова были вымотаны долгой поездкой без элементарного отдыха. У нас не было с собой даже спальных мешков, которые мы вынуждены были продать за гроши, чтобы купить еще воды и еды. И вот, буквально пару часов назад, мы встретили двух путников. Мужчина и его беременная жена облюбовали небольшое место в низине около корявого голого дерева. Я решилась спуститься к ним, чтобы спросить о находящихся вблизи поселениях. Сначала они приняли меня настороженно, то и дело косясь на Зука, который не спустился, но выглядел очень недружелюбно с палашами на поясе. Но вскоре пара поняла, что мы не опасны и охотно поделилась информацией. Запах жареного мяса на костре, так ярко напоминающий запах готового шашлыка, пробудил во мне адский аппетит, но я не подавала вида, кашляя каждый раз, когда живот издавал стон умирающего кита, и мои потуги были награждены. Оказалось, недалеко действительно есть деревня на равнине, в которой мы могли бы не только поесть, но и хорошенько отдохнуть. Поблагодарив путников, я вернулась назад и обрадовала Зука новостями. Дальше ехали молча, в большей степени потому, что сил не хватало сказать хоть пару слов. Но, несмотря на это, мне очень бы хотелось поговорить. В основном о том, что, проваливаясь в редкий сон, Зука постоянно что-то бормотал себе под нос. Сначала мне было не разобрать набор несвязных, как мне казалось, между собой слов, и я списывала это на банальный бред из-за усталости. До тех пор, пока отчетливо не услышала из его уст мама. В тот момент я крепко задумалась о том, что никогда не слышала о матери Зука. И это при том, что я много знала о его отце, о сестре, которая, кстати, редкостная стерва, но о матери, и почему я сама не могла до этого додуматься. Все же настолько просто, но я как будто игнорировала тот факт, что у него тоже есть мать. Возможно, подсознательно мне казалось, что раз он о ней не говорит, значит она умерла. А вдруг так и есть? А если нет, и как она, в таком случае, относится к своему сыну? Любит или презирает? А если любит, почему позволила своему мужу изгнать его? И от Иры я никогда не слышала о ней ни добрых, ни плохих слов. И на что я в таком случае надеялась? Что он из яйца вылупился? Боже, какой же я все-таки тормоз! Вздохнув из-за своей бесконечной тупости, я обратила внимание на равнину. С пригорка, на котором мы сейчас стояли, прекрасно обозревалась та самая деревня. Она напомнила мне декорации для какого-то дешевого вестерна, только шерифа не хватало. Хотя, как знать, может быть и он там найдется, среди пустующих и пугающих домов. Пока я вертела головой в разные стороны, прикидывая в голове, где можно остаться на ночлег, Зука подыскал палатку с продовольствием. Он спешился и пошел тратить последние деньги, которых, я надеялась, должно было бы хватить на что-нибудь съестное, иначе у меня просто не хватит сил держаться в седле, да и Зука тоже. «Эй, это ты бросаешься яйцами?» Неожиданно к Зука подошел какой-то невесть откуда взявшийся мужик, а с ним еще трое. Все были одеты более-менее сносно, с оружием. «Местные солдаты?» «Стоп, а почему у одного из них разбитое яйцо на голове?» «Что произошло?» «Я что, уснула?» «Нет, не оборачиваясь», — ответил Зука, игнорируя опасную ситуацию. И я верила, что он не мог этого сделать чисто из соображения адекватности. Но если это не он, то кто? Видишь, в кого ты попал? Не отставал мужик, позвякивая молотом на своем поясе. Мать твою, это же Тор. Нет, все так же повторял парень, желая избавиться от надоедливых стражей порядка. Сейчас, даже если дело дошло бы до драки, он не смог бы победить. Тем более, не используя магию, яйцо откуда-то прилетело. Может, курица пролетала. Я заржала, так сказать, в голосину. Со мной заржал еще один из стражей, оценив шутку юмора принца. Но смех застрял в горле, когда продавец, передавая мешки с зерном, был перехвачен наглым мужиком. «Эй, это наши!» Тут же влезла я, намереваясь слезть с лошади, чтобы отвесить пиздюлей всем четверым наглецам. Точнее, в итоге получить пиздюлей от них же, но сейчас я была слишком зла, чтобы думать об этом. «Стой!» На полпути остановил меня Зука, не давая спуститься. «Спасибо за помощь армии. И еще, валите отсюда, иначе пожалеете». Пригрозил нам главный страж и ушел. «Так, а кто яйцами-то кидался?» Протянула я после долгой паузы, когда грозящие его верные псы скрылись за ближайшим поворотом. «Все, денег нет, еды нет, мы все умрем». Это был я, сбоку вылез какой-то левый босоногий парнишка. У него были черные короткие волосы, части из которых были собраны в пучок. Хм, кого-то он мне напоминает, так, это из-за него мы Хавки лишились. Спасибо, что не выдали меня, мистер. Ах ты, мелкий, это были наши последние деньги. Кулаком погрозила ему я, отчего тот, проскочив под лошадью, оказался рядом с Зука. Он с каким-то благоговейным восторгом смотрел на принца, будто на божество какое-то, отчего мне стало не по себе. Мелкий пиздюк, это тебе даром точно не пройдет. Зука же, включив полный игнор, запрыгнул на страусовую лошадь и собирался поехать дальше, но пацан его остановил, перехватив поводья. Ну, все, подумала я, собираясь найти где-нибудь дрыны научить его манерам. Но весь пыл остудил одна его фраза. «Идемте, я отведу вас домой и накормлю». Тут в мозгу что-то щелкнуло, и я поняла, кого мне напоминает этот индивид. Черт возьми, да это же вылитый бурундук Дейл из мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь». Надеюсь, кормить он нас будет не орехами, а в его семье не состоят еще один бурундук, две мыши и муха. В противном случае, по дороге нам точно стоило бы заглянуть в больницу, к психологу. На счастье, ферма, где и жил маленький Дейл, не походила на дерево, на котором находилась база зверей и спасателей. Ферма была совсем обычной, с загонами для животных, в основном для гибридов свиней, которые, завидев чужаков, истошно вопили, с сараем для сена и, собственно, самим домом. Дом был небольшой, одноэтажный, в некоторых местах побитый. Но мне было пофиг на обстановку, я лишь косила глаза на свинюшку, беззаботно бегающую вокруг, и думала, с какой стороны бы так куснуть, чтоб и вкусно было, и незаметно. Глупую хрюшку спас глава семейства, вышедший посмотреть на гам снаружи. «Вы друзья ли?» – спросил мужчина, разглядывая нас. На крыльцо вышла женщина, видимо, мать. Я молча переминалась с ноги на ногу. Не говорить же им, что мы вовсе не друзья, и вообще, я лично собиралась выпороть их сына. Зука тоже молчал. На помощь пришел сам Ли, словно моторчик на ножках. Начал рассказывать, как Зука чуть ли не до полусмерти избил небезызвестных солдат. Всякий, кто выступил против этих гадких солдат, здесь желанный гость. Выслушав историю, выразил свое мнение отец семейства. «Благодарю», — кратко ответил Зука. «У вас есть имена?» — мягко спросила женщина, подходя к своему мужу. «Сейчас, стоя в обнимку как типичная семья, они напомнили мне об Айра. Мы не виделись уже так давно, как он там, где, вдруг напоролся на Азулу, или попал в ловушку солдат земли. Они не обязаны говорить, если не хотят, села». Расценив наше молчание как отказ отвечать, сказал мужчина. «О, нет, я помахала руками перед собой, просто я задумалась. Я Кая, а это, Муши. О, этот гневный взгляд надо было видеть. Я точно знала, что имя Лизука категорически не нравилось, он постоянно дулся, когда мне приходилось его так называть, и сейчас, когда он обрадовался, что представляться нет нужды, я сломала ему всю малину. Но выглядеть невежливыми в глазах этих людей очень не хотелось, поэтому я решила представиться. Очень приятно. Я села, а это мой муж, Гансу. Сли вы уже знакомы? Взаимно. Мило улыбнулась я. Села мне сразу понравилась. Ужин будет скоро готов. Останетесь? А-а, извините, нам надо ехать. Хмуро оборвал меня Зука. Я в растерянности уставилась на семью, а та, в свою очередь, очень удивилась отказу. Гансу нужен помощник. Поработайте вместе, а потом поужинаем. Видя мое угрюмое лицо, предложила Села. Тогда, я вам помогу, Села. Теперь уже оборвала я Зука. Женщина кивнула и махнула мне следовать за ней. Дом внутри был так же скромен, как и снаружи. Он даже напомнил мне мой деревенский дом, такой же уютный и семейный. Мы направились на кухню, где в котелках в камине уже что-то активно бурлило и кипело. «А можно воды?» Стушевавшись, попросила я. «Конечно», сказала женщина, поправив свои волосы, собранные в низкий хвост. Она налила прохладную жидкость в довольно объемный стакан и передала мне. Я схватила его резче, чем следовало бы, и залпом осушила, чувствуя, как по телу разливается долгожданная прохлада. Я попросила налить еще, а затем, в одну руку взяв стакан, а в другую, ведро с очистками и травой, как попросила Села, вышла на улицу. Отдав стакан Зука, я пошла в сарай и вывалила в кормушки поросячью еду. Хрюшки тут же начали активно ее поедать и причмокивать. Усмехнувшись, я даже смогла почесать курчавые бочки свинки-овцы. Мягкие, как подушечка. Что-то я не о том. Сначала сожрать хотела, теперь вместо подушки использовать. Наверное, Когда подвернется более-менее современный город, все же стоит сходить к психологу. «Привет, что делаешь?» Заведя руки за спину, спросил Дейл, точнее ли, выглядел мальчишка так, будто кот, который сметаны объелся. «Кормлю». После долгой паузы ответила ему я, показывая в сторону кормушек. «МММ», протянул он, «а ты откуда?» «С Кудыкиных гор». «А это далеко?» Оживился пацан. «Очень». «А Муши тоже оттуда?» «Все мы оттуда». «А ты владеешь магией?» «Нет». «А Муши?» «Нет». «А, ой, меня, кажется, мама твоя зовет». Я схватила ведро и вышла из сарая. «Какой, однако, приставучий пацан. Больше заданий села для меня не придумала. Серьезно. С готовкой она справилась сама, а когда я просила дать мне хоть какое-нибудь задание, говорила, что я выгляжу бледновато, и мне следует отдохнуть. За такую заботу я была ей безмерно благодарна. Пока все готовились, Села даже успевала каким-то чудным образом сама накрыть на стол. Я была удивлена, ведь женщина на вид была даже худее меня, а энергии во 100 крат больше. По просьбе Селы, я позвала мужскую часть семьи на ужин, который прошел в относительной тишине. Только Ли, в своем репертуаре, задавал Туеву кучу вопросов, но его каждый раз осаждал Гансу. На ночь также решили остаться здесь. Нам милостиво выделили весь сарай, одно покрывало, а также целую кипу сена, в котором мы могли бы спать. Эх, в детстве я только мечтать могла о том, чтобы родители пустили меня спать на сеновале. Что же, мечты сбываются. Придирчиво ощупав сено на наличие вил в нем, я расстелила свое пончо и плюхнулась на него без сил, укрывшись покрывалом. Рядом, расстелив длинную накидку, устроился Зука. Минут 10 я ворочалась, пытаясь найти оптимальное положение тела в пространстве и раздумывая, как бы так беспалево начать разговор с парнем. В итоге, я просто повернулась к нему лицом и вперилась в него взглядом. «Ты чего?» – пробормотал Зука, явно недовольный таким вниманием. «Расскажи, пожалуйста, о своей маме. Она ведь не такая, как твой отец, не так ли?» Решив не церемониться, в лоб спросила я. «Я очень устал», – отвернулся от меня Зука. Я стала ногтями водить по его спине, в надежде, что тот обернется назад и все же ответит. После 5 минут таких манипуляций, я услышала громкое сопение. Реально уснул, повернувшись на спину, я лицезрела сквозь недоделанную крышу ночное звездное небо. Немного полежав, я скинула одеяло и, передвигаясь как можно тише, укрыла им Зука. «Спокойной ночи!» – прошептала я, натягивая плотную ткань аж до подбородка, чтоб клопы не покусали, или что похуже. С чувством выполненного долга я легла обратно и стала считать звезды. На 10-й уже спала без задних ног. С утра нас поднял дикий вопль свиньи петуха. Богом клянусь, я была готова пустить это животное на фарш в ту же секунду, но когда он стих, я опять отключилась. Не знаю, как так получилось, но усталость давала о себе знать. Когда я проснулась уже второй раз, уже окончательно, то обнаружила, что укутана в покрывало. Хмыкнув, я представила, что было бы, если бы мы всю ночь попеременно вставали и укрывали друг друга одеялом. Забавно, конечно, но такая забота грела сердце не хуже пустынного солнца. Потянувшись, я размяла шею и вышла во двор, на ходу складывая покрывало. Наша страусовая лошадь уже была в полной готовности привязана к забору. На крыльце стояли Гансу, Зука и Ли. Они о чем-то разговаривали. Я поблагодарила первого за ночлег и передала ему покрывало. «Уже уезжаем?» С сожалением протянула я, уже зная ответ. «Да, пойду, попрощаюсь с Селой». Уже буквально через 10 минут мы уже были готовы отправляться хоть на другой край континента. Я не переставала благодарить семью за радушие и гостеприимность, а те в свою очередь отвечали теми же добрыми словами. «Вот, этого хватит на первое время». Села передала мне плетеную коробочку, в которую, вероятно, вложила немного еды. «Вы очень нам помогли. Спасибо большое». Я постаралась вложить в эти слова как можно больше теплоты, и, кажется, у меня даже получилось, потому что женщина улыбнулась мне той самой, материнской улыбкой. Но эта улыбка сразу исчезла с лица, когда вдалеке появились клубы пыли, будто что-то, или кто-то, ехало сюда на большой скорости. Я, пеняя на свое суперзрение, конечно, не могла сразу увидеть то, что увидели остальные. Это были те самые бравые солдаты, накануне отобравшие у нас, усталых и хилых, по сути, детей, 2 мешка зерна. Но мы уже не те, что были вчера, и в этом Зука был со мной согласен. «Что тебе надо, Гол?» – недружелюбно спросил Гансу. Он вышел чуть вперед, закрывая собой свою семью. Я выглянула из-за плеча принца, чувствуя, как тот всем телом напрягся. «Кто-то должен тебе сказать», — гадко улыбаясь, промолвил главный этой шайки, называть их солдатами уже язык не поворачивался, «батальон твоего сына попал в плен». Как будто наслаждаясь горем других людей, Гоу уже с усмешкой продолжил. «Друзья, вы слышали, что люди огня делают с пленными? Я слышал, что они переодевают их в форму своих солдат и безоружными ставят на первую линию фронта». Поддержал своего командира тот, что недавно красовался с яйцом на голове. «Думай, что говоришь», — не выдержал Гансу, повысив тон. Главному это, конечно же, не понравилось, и он решил, что проучить мужчину, у которого горе и нет оружия, будет очень даже круто. Среагировав быстрее меня, Зука вдарил по бокам лошади и оказался между говорящими. Он предупредительно положил руку на рукоять своих палашей, всем своим видом показывая, что солдатам здесь не рады, и лучше бы им пойти в жопу. «И тебе не противно ютиться в лачуге этих свиней?» – неожиданно спросил Гоу и, не дождавшись ответа, уехал, оставив за собой длинный пыльный след. «Я найду Синсу и приведу его домой», – решил Гансу, поворачиваясь к своей жене. Села, не выдержав двойного горя, заплакала, обнимая своего любимого мужа. Вместе они ушли. «Когда отец уйдет, ты останешься», – жалобным голосом спросил Ли, отчего мое сердце сжалось так сильно, что я с трудом сдерживала слезы. Теперь я понимала, почему Зука не хотел оставаться. Он ведь из народа огня, причем не просто обычный парень, а принц. И видеть, как страдают люди, как ненавидят его и его народ, невыносимо. «Нет», — твердо ответил парень, но затем уже мягче добавил, «мне надо ехать. Вот, возьми». Из внутреннего кармана Зука достал кинжал, который до этого я видела лишь раз, когда он сам и Айра отрезали себе хвостики близ санатория. Тогда я не смогла рассмотреть, что же написано на нем, но сейчас в этом не было необходимости. «Это подарок тебе, прочти надпись, сделано в царстве земли», — с трудом прочитал Ли, а я издала смешок, больше походивший на хрюканье. «Другую», не изменившись в лице, попросил Зука. «Не сдавайся без боя». Последнее слово я услышала неотчетливо, так как Зука слишком быстро тронулся с места. Вопреки моему ожиданию, покинув равнинную деревню, мы не отправились дальше. Как только сухая земля сменилась густым покровом травы, мы остановились у маленькой речушки и спешились. Я вопросов не задавала, лишь откинулась на мягкую зелень, Аки-звезда растянулась на теплом солнышке. Я не любила загорать, но, увидев свое отражение в реке, поняла, что мне срочно нужно приобрести хоть и не загар, но налет, чтобы не выглядеть как живой труп. Больше попыток заговорить с Зукой я не предпринимала. В данный момент мне казалось ненужным настойчиво лезть в душу, а подождать, пока парень сам захочет об этом поговорить. А если не захочет, значит, буду ждать еще. Ведь так и поступают настоящие друзья. «Ну что опять?» – недовольно протянула я, привставая на локтях. Зука, также почувствовав вибрацию земли и далекий стук колес, тоже встрепенулся. А когда вдалеке я узнала силуэт Селы, то обменялась встревоженными взглядами с принцем. «Вы должны помочь», — еще толком не остановившись, начала женщина. Она была встревожена и на нервах, Ли в беде. Как только ушел Гансу, пришли разбойники из города, они приказали отдать еду, Ли вытащил нож, я даже не знаю, где он его взял. Потом его увели, а мне сказали, если способен драться, значит пора служить в армии. На этих словах женщина уже рыдала. «Я понимаю, мы вас почти не знаем, но я верну вам сына». Зука вскочил на нашу лошадь и, попросив меня возвращаться с села, и как только она успокоится, поскакал назад в деревню. Я, совершенно обескураженная, не знала, что делать, но по инструкции пыталась успокоить женщину, уверяя ее в том, что Зука способен спасти Ли. Очевидно, сломленная потерей старшего сына, уходом мужа, а теперь этим, села не сразу привела в порядок свои мысли. Я усадила ее на повозку, а сама села за поводья. Даже если бы мы ехали верхом, то в деревню вернулись бы к вечеру, а так, с телегой, провозимся на полчаса больше. Времени на истерики просто нет. Уже ближе подъезжая к деревне, как и ожидалось, когда солнце уже клонилось к закату, по указу села я направилась на главную площадь деревни. Хм, а у деревень вообще есть главная площадь? Ладно, подумаю об этом позже. Короче, на главной площади уже собралась толпа зевак, наблюдавших стычку. Припарковав у какой-то палатки свою одну лошадиную силу, Я агрессивно стала пробираться сквозь толпу. Толпа возмущалась, но пройти давала. Мы успели к самому интересному. Зука против Гоу, все подручные которого сбежали, поджав хвосты. Второй без передыху кидал в Зука комья земли, которые парень старался отбить. Но, сами понимаете, два палаша против глыб мало что сделают, так что превосходство было явно на стороне Гоу. Я буквально кусала локти, когда принц решил положиться на скорости проскочить мимо глыб, оказавшись рядом с противником. Но и в данном случае также побеждал Гоу. На его стороне была магия. Зука, завопила я, выбегая на территорию боя. Даже приложившись затылком об землю, он не выпустил из рук палаши. Приподняв голову парня, я похлопала его по щекам. «Ну же, вставай!» – жалобно попросила я, закрывая принца от противника. «Посмотрите на это, какая жалость!» – издевался Гоу, размахивая молотами в своих руках. Он был готов к следующему удару, когда Зука открыл глаза. Парень вскочил за долю секунды и успел нанести удар первым, огнем. На концах его верных палашей искрился огонь, так давно ждавший своего часа. Он будто радовался, что, наконец, перестал скрываться. Гоу, не ожидавший такого поворота, отлетел назад на добрых пару метров. Но, стоит отдать ему должное, не сдался. Он пытался применить свою бравую магию земли без молотов, которые теперь валялись непонятно где, но тщетно. «Кто ты?» Валяясь в груди щебня и грязи, спросил Гоу. «Меня зовут Зука. Я сын Урсы и хозяина огня, Азея, принц людей огня и наследник престола», ответил ему Зука. Гордо, твердо и без колебаний. У меня даже мурашки по ляжкам побежали. Дейнерис со своим титулом нервно курит в сторонке, прим афт. Но народ моей реакции не разделял. Люди озабоченно перешептывались, с опаской глядя на Зука. Я, отряхнувшись, поспешила к нему. «Врешь, я о тебе слышал. Ты не принц, а изгой. Твой отец обжег тебя и прогнал», завопил старик, что буквально пару минут назад болел за Зука. Причем болел так, как наши болеют за сборную России по футболу. С матами, задором и сильным жестикулированием. «Заткнись, старик», наплевав на уважение, сказала я. Но Зука, казалось, не слышал этого. Он выхватил у Гоу украденный кинжал и подошел к Ли. Села, к моему величайшему сожалению, закрыла собой сына. И я не винила ее за это, нет. Но мне было вдвойне больно и обидно знать, что Зука, по сути, не виноват в их бедах. Не он же посылает солдат, не он распоряжается пленными. Не он это делает, но отвечает за поступки своего отца. Зука, пыталась позвать я парня, дабы побыстрее убраться отсюда, но тот не слушал. «Кинжал твой, возьми его», убедительно сказал Зука. «Нет, ненавижу тебя», выплюнул ему в лицо Ли. Глаза мальчишки горели ненавистью и злобой. «Зачем ты так? Он тебе жизнь спас», крикнула я, сжимая кулаки. «Перестань, поехали дальше», положил мне руку на плечо Зука. От этого я вконец разревелась. «Почему он ведет себя так? Я же знаю, что ему тоже больно и обидно». Накинув капюшон, чтобы скрыться от цепких неприятных взглядов, я запрыгнула на лошадь. В этот день я столкнулась с настоящей силой Зука, его духовной силой, и лишний раз убедилась, что он не так прост, как кажется. Примечание к части. Не знаю почему, но эта глава, как и немногие в этом фике, далась труднее, чем я ожидала. То ли дело в переживаниях, то ли в моем еще неумении грамотно все передать и отсутствии опыта, я не знаю. Но в любом случае, старания в ней не меньше. Уже скоро автор перейдет на главы, написать которые мечтал так долго. Жаль только учебка началась, времени мало, но я обязательно выкрою по часику с каждого дня на ее их написание. Надеюсь, вам понравится. Глава 20, или «В плену чужих воспоминаний». «Ваш рис», учтиво произнесла девушка, чем вывела меня из бесполезных раздумий, и аккуратно поставила перед нами поднос с двумя порциями блюда. «Чай подавать сразу или позже?» «Сразу», ответил Зука, пододвигая к себе свою порцию риса с мясом. Девушка улыбнулась и удалилась, забрав с собой поднос. «Ммм», блаженно протянула я, втянув ароматный запах приготовленного тушеного мяса. Взяв палочки правой рукой, я принялась ковырять слипшиеся комочки риса, пытаясь сразу захватить и его, и мясо, чтобы ощутить полный вкус и насладиться им как можно больше. Зука лишь хмыкнул на мои попытки. Вскоре принесли чай, а к нему сладкие булочки, которые напоминали мне ватрушки. «Маловато будет». Как только в тарелке не осталось и крупинки риса, разочарованно протянула я. «На что хватило?» Пожал плечами принц, явно также недовольный размерами порции. Нужно было еще что-нибудь продать, я подперла рукой щеку и принялась напряженно жевать ватрушку, например, твою шляпу. Уверена, за нее предложили бы больше, и не мечтай, усмехнулся Зука, тем не менее, поправляя надетую на голове вещь. Я отхлебнула немного чая, чувствуя, как щеки начинают гореть от приливающей жары. Пришлось скинуть капюшон и продолжать чаепитие уже без маскировки, хотя она и не особо-то нужна была мне, а вот принцу, другое дело. После того, как в подгорной деревне, где мы успешно продали седло около 4 дней назад, его опознали непосредственно как принца своего народа, нам пришлось в прямом смысле уносить ноги. Погоня не отступала довольно долго, несколько солдат, вознамерившихся взять на себя честь поимки сына самого Эзея, шла за нами по пятам, не давая и минуты на отдых, пока мы не набрели на подвесной мост. Это было идеальным шансом оторваться, поэтому, без зазрения свести, мы разорвали канаты и смотрели, как на той стороне солдаты ругаются и пытаются сделать хоть что-то, чтобы не упустить добычу. Наивные. Но после этого случая мы стали осторожничать каждый раз, когда находились на людях. И даже сейчас, когда на вырученные деньги было принято решение поесть как нормальные люди, Зука не снимал своей маскировки, чем привлекал намного больше внимания, ведь сидеть в помещении с накрытой головой, вроде как, некрасиво. Поставив стакан с недопитым чаем на стол, я открыла рот, чтобы отхватить добрый кусок от ватрушки, как на улице послышался сначала шум, а потом и легкая вибрация пошла по стенам, столам и стульям небольшого заведения. Удивленные взгляды местных посетителей давали понять, что у них такое нечасто случается. Вибрация тем временем стала еще сильнее. Пустые стулья, причудливо подпрыгивая на месте, опрокидывались. Стоящие девушки-официантки пороняли свои подносы, хватаясь за устойчивые балки. Народ заволновался, накрывая руками головы, на которые крошился потолок. Столь странную аномалию сопровождал и дикий рев на улице, будто трактор проехал прямо рядом с таверной. Тем не менее, вибрация, как и звуки, стала ослабевать, пока вовсе не исчезла, оставив после себя щекочущие ощущения на кончиках пальцев и попе. Из-под столов стали вылезать испуганные посетители, а официантки закружили по залу, поднимая упавшую мебель и разбитые стаканы. Че что это было? Вставая на непослушные ноги, которые все еще дрожали, спросила я. Думаю, я догадываюсь. Зука ловким движением подкинул на стол пару золотых за съеденный обед и быстро вышел из таверны. Я, накинув капюшон, последовала за ним. На улице стоял гомон непонимающих людей, которые то и дело охали, тыкая пальцами на две борозды, пересекающие главную улицу. Будто что-то очень тяжелое прокатилось по дороге. Зука присел возле одной из борозд и провел пальцами по сухой пропаханной земле. «Гусеничный танк-вездеход», — хмуро сказал Зука и устремил свой взгляд на горизонт, где виднелся столб черного дыма. «И что это значит?» Присев рядом, спросила я. «А это что?» На глаза попался клок чего-то белого. Я взяла его и покрутила в руках, пытаясь понять, откуда это и кому принадлежит. «Шерсть летающего бизона-аватара», поразившись своей собственной догадке, ответил мне Зука, значит, и он сам где-то рядом, и за ним гонится кто-то из огненного народа, скорее всего, Азула. Протянула я, вставая, ну и чего же мы ждем? Преследовать чокнутую сестру Зука было проще всего. Она, похоже, не особо волновалась о конспирации, выбрав просто путь напролом. Очень не похоже на нее, мне почему-то казалось, что она больше по скрытности и подлости. Однако сейчас ее решения сыграли нам на руку, мы просто следовали бороздам, которые, словно шрамы, покрывали землю. Что будем делать, когда их догоним? Громко спросила я, перекрикивая потоки воздуха, так и норовящие сорвать с головы капюшон. Как раз думаю над этим. Я закатила глаза и крепче стиснула бока Зука. Итак, что мы имеем? Азула, которая ни перед чем не остановится, чтобы выслужиться перед отцом и выебнуться перед братом, непосредственно сам аватар и его команда, состоящая из 2 человек. Если подумать, можно было бы просто заставить 2 стороны сражаться друг с другом до изнеможения, а затем замочить победителя. Да, нечестно, но в такой ситуации выбирать не приходится. Но обдумать тактику – это еще полбеды. Главное было то, какое место я займу в ней. К сожалению, все тренировки и же с ними не дали мне толком ничего, что я могла бы противопоставить магам. Ни Ангу, ни его водной подруге, ни Азули я бы не смогла нанести никакого урона в прямой атаке, а вечно отсиживаться за укрытиями и кидать во врагов камни, ну такое. Нахмурившись, я пообещала сама себе, что этот раз, когда я буду в большинстве своем бесполезна, последний. Не знаю, чем закончится эта погоня, но когда она закончится, точно возьмусь за ум и попрошу кого-нибудь научить меня драться. Возможно даже, мне посчастливится освоить какое-нибудь необычное оружие и стать настоящим мастером в его использовании. Равнинные рисовые поля сменились сочной высокой травой, а затем, редким пролеском, переходящим в более густой и темный лес. Мне оставалось только удивляться, как настолько громоздкая машина может протиснуться меж деревьев, пока я не увидела на своем пути сломанные стволы и буквально вмятые в землю кустарники. Не хотелось бы мне оказаться на пути этой машины-убийцы. Чем глубже в лес мы проникали, тем темнее становилось. Прикрыв глаза, я вслушалась в звуки, но ничего, даже отдаленно напоминающего рев двигателя, не услышала, что было странно, ведь в лесу слышимость прекрасная. Возможно, они уже оторвались от нас достаточно далеко, чтобы не слышать эти звуки, но это было неважно. У нас есть след, по которому мы найдем их в любом случае. А это еще что? Я наклонилась вправо, разглядывая идущие впереди две борозды, к которым присоединилась еще одна, более широкая. Вместе они переплелись, представляя теперь одну большую и рваную дыру. Зука остановился и спешился. К нашему удивлению, рядом с дырой был припаркованный гусеничный танк-вездеход, из трубы которого все еще валил черный дым. «Здесь следы когтей», — задумчиво произнес Зука, — «и дорожка шерсти». «Здесь тоже», — я осмотрела отпечатки, которые явно отражали большую когтистую лапу, и вели аккурат в обратную сторону. «Есть идея». «Думаю, Азула путешествовала не одна, но почему они разделились?» «Может, команда Аватара тоже разделилась?» «Вероятно. Но я точно могу сказать, что одиночный след принадлежит Азуле». «Хм, тогда, едем за ней. Она, конечно, та еще вешалка, но явно не дура. Твоя правда». Запрыгнув на страусовую лошадь, мы повели ее по белому шерстяному следу. Он был подозрительно ровным, чем до этого, более аккуратным, искусственным. Значит, Аватар, дабы увести погоню от друзей, решил создать ложный след. Что ж, другого от него я и не ожидала. Когда солнце, достигнув своего пика, стало спускаться все ниже к горизонту, окрашивая небо в приятные оранжево-розовые тона, мы пересекли границу, будто разделяющую два мира. Зеленые поля и каменные равнины. Шаг лошади стал тяжелее, а сама она уже еле держалась. Я хотела предупредить об этом Зука, но тот как будто не слышал, загоняя животное еще сильнее. Впереди показалась деревня, окруженная невысокими скалистыми пиками. Как раз между двух таких мы проехали, когда Зука вдруг остановился. Он спешился и передал мне поводья со шляпой. «Будь осторожен», — сказал я, заворачивая в один из полуразрушенных домов, — «пожалуйста». Зука ничего не ответил, только кивнул и скрылся между двумя соседними домами. Я с тревогой наблюдала, как его спина исчезает за первой вечерней тенью, а потом, шлепнув себя по щекам, завела лошадь в просторную пустую комнату и привязала к балке, когда-то служившей то ли опорой, то ли дверным проемом. «Вот так, отдохни немного». Я сняла с взмокшей спины животного плотную ткань, защищавшую наши многострадальные задницы от крепкого позвоночника и перьев в трусах. Вдруг послышался грохот, будто бы дом, стоящий где-то очень поблизости, стал рушиться. Выглянув из окна Аки Суслик и не увидев ничего страшного, я аккуратно вылезла из него и тут же запрыгнула в соседний дом. Он не особо отличался интерьером от предыдущего, разве что поломанной мебели было больше, и была лестница, ведущая на второй этаж, который, собственно, отсутствовал. Недолго думая, я оторвал откуда-то неровную корягу, на конце которой так удачно виднелся гвоздь. Встав в позу неандертальца на охоте, я мелкими шажками задвигалась к окну, ведущему в следующий дом. Закинув одну ногу на подоконник, я так и замерла, видя, как в такой же позе напротив, в метре от меня в окне застыл какой-то парень с бумерангом наготове. Немигающим взглядом я смотрела на него, боясь даже задышать. Я узнала его, преимущественно по одежде водного племени. Это был друг Аватара, имя которого я забыла. Но сейчас это было неважно, ведь он, с каким-то диким выражением лица, смотрел на меня. Что ты тут делаешь?» В один голос закричали мы, не двигаясь с места. «Ты ведь в команде Зука». ткнул в меня пальцем парень. «А ты в команде Энга?» В ответ ткнула в него я, осознавая тупость ситуации. Синхронно мы вскинули свое оружие, но вдруг между нами пролетело нечто, напоминающее вихрь. В этом вихре я узнала Энга, за которым, ни медля ни секунды, показалась Азула, а потом Зука. Не удержавшись на ногах из-за созданного потока, я повалилась назад, откидывая дубинку. К счастью, встретиться затылком с полом мне не позволили чьи-то руки, ловко поймавшие меня за подмышки. Я подняла глаза и встретилась взглядом с Ира. Он поднял меня, поставил на ноги и отряхнул пыль, осевшую на понча. Все это время я тупо глядела на него, как баран на новые ворота. Пока мысли метались, а мозг со скрипом осознавал, что передо мной не мираж, руки сами потянулись и обняли старика. «У-у-у», замычала я куда-то в плечо, пытаясь сказать все и сразу. Айра ободрительно похлопал меня по плечам и мягко отстранил, я так скучала. «Я тоже, дорогая», ответила Айра с теплой улыбкой, а затем серьезнее добавил, «идем, Зука, сейчас нужна наша помощь». «Да-да», схватив дубинку и закинув ее на плечо, я почувствовала прилив сил и уверенности. Выбежав на улицу, я заозиралась в поисках принца. Тот лежал на земле, пока Азула гоняла аватара. Мальчишка был уже порядком вымотан, так нехотя и неуклюже он пытался отбиться от нее. Но тут ему на помощь поспешили его друзья, и я отвела взгляд от битвы, сосредоточившись на Зука. «Ты как?» Я присела рядом, приподняв голову парня. «Крови нет, уже хорошо. Мне кажется, или это дядя?» Пробормотал Зука, кося глазами в разные стороны. «Где?» Картинно удивилась я, за что получила увесистый подзатыльник от старика. «Ау, вставай», сказал Ира и помог племяннику подняться. Я повернулась назад, где все еще продолжалась битва, и с подозрением заметила, что людей стало больше. Теперь против Азулы выступила девочка в зеленых одеждах, ловко управляющая земляной стихией. Вместе четверка оттесняла девушку все глубже в деревню, не давая ей шанса на лобовую атаку. Поняв это, Азула решила бежать. Но и тут ее ждало разгромное фиаско. Правда, я не поняла, в какой такой момент мы объединились, чтобы загнать стерву в угол, но мне определенно нравился этот исход. По крайней мере, сражаться против Аанга сейчас не было никакого желания. Азула тоже не обошла этот вопрос стороной, подивившись выходке врагов. Но, к несчастью, я не видела в ее взгляде и толики страха. Будучи окруженной достаточно сильными магами, способными общими силами стереть ее с лица земли, она даже и бровью не повела. Азула говорила, что повержена, но всем своим видом показывала, что это не так. Поэтому, когда она подняла руки в знак нашей победы, никто не шелохнулся. Украдкой глянув на стоящих рядом Зука и Айра, я прошлась взглядом по команде аватара. Все выглядели уставшими и побитыми. Что же Азула собирается делать? Почему никто не остановит ее? Все ждут ее хода? Да ударьте вы ее уже чем-нибудь, да разойдемся. Слишком поздно я заметила движение на плече Айра. Слишком поздно среагировала, когда маленький друг, оставленный тогда в пещере, перебирая лапками, спрыгнул с плеча старика и плавным движением приземлился мне на голову, хвостом закрывая обзор. А когда я потянула руки, чтобы скинуть с себя глупое животное, было уже поздно. На левую руку будто разили раскаленный металл. Мне показалось, что кто-то когтями дерет мне плечо, выворачивая кости наружу. Было так больно, что крик застрял в горле. Согнувшись пополам, я попыталась уменьшить боль, но она мало того, что не уходила, остановилась все сильнее. На руки хлынула горячая кровь, и я в исступлении глядела на окрашенную в красный цвет землю, пока не почувствовала, что упала на бок, больно ударившись локтем о твердую землю. Перед глазами замелькали лица, а до ушей то и дело доходили чьи-то крики. Я ощутила, как кто-то настойчиво пытается перевернуть меня на спину и развернуть позу эмбриона, в которой я лежала. Хотелось заорать на дураков, что пытались помочь, но делали только хуже и больнее. Вскоре, когда боль достигла своего пика, я потеряла сознание. Я чувствовала, как задыхаюсь. Со всех сторон в полной черноте на меня давило что-то ужасно тяжелое и холодное. Пытаясь пробиться через твердую стену, которая кроме страха не вызывала у меня ровным счетом ничего, я то и дело натыкалась ладонями на твердую поверхность. Создавалось ощущение, будто я нахожусь в коробке, которая с каждой секундой становилась все меньше и меньше. Лоб покрылся испариной, и я в беспомощности закричала, молотя руками и ногами по всему, что попадалось на пути. Тут в глаза ударил яркий свет, а сама я, не почувствовав преграды впереди, повалилась на пол. Вай! Я погладила голову, на которую резко что-то упало. Повернувшись, я увидела большой, нет, огромный, шкаф, дверцы которого были открыты, а внутри виднелись швабры и тряпки, а прочие уборочные принадлежности валялись на полу рядом. Что за фигня? Я оказалась в комнате. Она была достаточно небольшой, и больше напоминала подсобку или что-то вроде этого. Я сплю, хм, последнее, что помню, как маленький друг, видимо, соскучившийся по хозяйке, налетел мне прямо на лицо, а потом лишь синюю вспышку и смутные образы, сменяющие друг друга. Я в непонятках почесала щеку, и только тогда заметила, что кисти рук слишком коротковаты и маловаты для взрослой девушки вроде меня. Оглядев себя сверху вниз, я сглотнула ком в горле и быстро подбежала к зеркалу, что было криво завалено на бок у стены. Поставив его ровно, я вытерла толстый слой пыли рукой и отшатнулась от своего отражения. Открытый рот и огромные от удивления глаза украшали пухлое детское личико, обрамленное ворохом коротких каштановых волос, доходящих до подбородка. Из одежды на мне были надеты красные широкие штаны, заправленные в высокие миниатюрные сапожки с завернутыми носами, длинная туника без рукавов, а под ней бежевая рубашка с аккуратными застежками. Это явно была одежда народа огня, да и обстановка вокруг указывала на то, что сейчас я нахожусь далеко не в развалинах деревни Тузин. Но тогда, где конкретно я оказалась? И почему я, черт возьми, ребенок? Тряхнув головой, я успокоилась. Что бы здесь ни происходило, нужно просто найти логическое объяснение. Возможно, Азула что-то сделала, воспользовалась моей беспомощностью и напала. И теперь я без сознания, или в коме. Что бы там ни было, в одном я уверена точно, я не мертва, а это значит, что Зукаяра обязательно вылечит меня и поставит на ноги. А сейчас нужно разобраться, почему мое сознание в качестве сна выдало столь странный выверт. Направо и налево вели два, казалось бы, бесконечных коридора, концы которых утопали в плотном тумане. Хм, теперь в том, что я сплю, не оставалось никаких сомнений. Наугад выбрав направление, я устремилась сама не зная куда. Сначала направо, потом налево, потом по лестнице вверх. Я все шла и шла, а на пути не встречался никто. Это уже начинало напрягать, складывалось ощущение, что я нахожусь в лабиринте, выбраться из которого будет не так просто. Может, это какое-то изощренное чистилище, и все же это не отвечает на вопрос о моем возрасте. Как будто в подтверждение моих слов на другом конце коридора засветил яркий свет. Я нахмурилась, не решаясь сделать и шаг ему навстречу. Наверное, стоит развернуться и попробовать пойти другой дорогой, коих на пути было бесчисленное множество, но тут внимание привлек смех, доносящийся из света. Детские звонки. «Ну где же она?» – протянул капризный девичий голос. «Может быть, она снова уснула где-нибудь под столом?» – скептически вторил ей другой. «Я посмотрел у фонтана, там никого». К говорившим присоединился мальчишеский голос. Он был прерывистым и хриплым от бега. «Может, ее опять что-то напугало?» «Эту трусиху может напугать даже утка-черепаха». «Не говори так, Азула». «Азула, она тоже здесь?» «И, судя по голосу, ее возраст не шибко далек от моего, а если учесть разницу, то она должна быть младше года эдак на 2 или 2,5. Любопытство захлестнуло с головой, и я, поддавшись интересу, пошла на голоса. Вскоре свет рассеялся, и передо мной предстал удивительной красоты сад, со всех сторон окруженный резными стенами. Невысокие аккуратно стриженные деревья, каменные извилистые дорожки, клумбы и сочный зеленый газон, а посреди всего этого великолепия четверо детей. Девочку с дерзким взглядом и гордой осанкой я узнала сразу, Азула, а две другие малышки мне были неизвестны, да их лица будто бы расплывались, не давая разглядеть их подробнее. Единственный, кого я могла разглядеть четко и без колебаний, был Зука, еще 11-летний мальчик с необожженным лицом и длинными волосами, завязанными в хвостик на затылке. «О, Кая, ты где была?» Первым меня заметил парень. Он радостно подбежал ближе и, схватив за локоть, повел к друзьям. «Ты выиграла в прятках, так что теперь твоя очередь выбирать игру». Что-то она какая-то бледная, ткнула в меня пальцем Азула и гадко улыбнулась, отчего я испытала поистине детский страх, и глаза красные. «Плакса». «Я не плакса», сжав кулаки, сказала я. «Просто что-то в глаз попало. Наверное, твое страшное отражение». Две неизвестные мне девочки захихикали, отчего я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, а губы предательски дрожат. Я накрыла уши руками, чтобы не слышать голоса Азулы. Нет, только не опять, только не снова. Я уже не та толстая 12-летняя девочка, я не она, не она. Ой, ой, опять она побежит жаловаться мамочке. Продолжала издевательство Азула. Прекрати. Передо мной стеной возник Зука. Вы только посмотрите на этих голубков, меня сейчас стошнит. Вот вы где. Ужин скоро начнется, прошу проследовать за стол. Ситуацию спасла женщина. Она была одета в красно-розовые одежды до пола, а перед ее украшал белый фартук. Скукота. Протянула черноволосая девочка, мельком глянув на меня. Да брось, Мей, ищи во всем хорошие. Когда троица ушла, я продолжала смотреть в землю, низко опустив голову, позволяя волосам скрыть свое красное лицо. Идем, а то Азула опять съест все моти. Схватив меня за руку, Зука потянул меня за собой, и я позволила ему вести меня. Тебе же вроде нравятся лимонные, а я арбузные люблю. Не обращай внимания на Азулу, она дура. Вообще все девчонки дуры, кроме тебя. Давай после ужина снова выберемся в сад, попробуй незаметно взять со стола хлеб, покормим утка-черепах. Только их не нужно бояться. Мама говорит, если не причинять зла детенышам, то взрослая не нападет. Твоя мама так говорит, удивилась я, понимая, что сейчас увижу ту, о которой до этого мечтала только услышать. Быстрее. За стол мы сели самыми последними, за что Зука получил укоризненный взгляд от человека, сидящего во главе стола. Азы. Но как только я кинула свой взгляд на противоположную сторону, которую занимали три несносные девочки, то потеряла дар речи. Пап, мам, я вскочила с места, отчего стул сзади опрокинулся, а стоящие на столе тарелки с водой задрожали, с такой силой вцепилась я в деревянную поверхность. 12 пар глаз уставились на меня, как на психически больную, но мне было глубоко насрать, ведь среди них проглядывались родные голубые и карие. Дорогая, сядь на место. Мама встала с места и легко повела ладонью сверху вниз. Я, повинуясь ей, села на стул, заботливо поднятый одной из служанок. Что ж, о чем мы беседовали? Гомон за столом продолжился. В основном речь шла о политике и же с ней, поэтому я быстро потеряла нить разговора, то и дело косясь на родителей. Светлая кари матери резко контрастировала с темными длинными волосами всех присутствующих взрослых, а ее голубые глаза будто светились ярче огня на канделябрах. Она смущенно смеялась на сказанную отцом шутку, прикрывая губы ладошкой. Как завороженная, я перевела взгляд на отца. Он широко улыбался, и возле его карих глаз залегли морщинки. «Почему ты не ешь? Тебе не нравится рыба?» — шепнул мне принц, удивленный моим поведением. «А, нет, просто. Тоже скучаешь по маме? В последнее время у них столько дел, я уже не помню, когда в последний раз она приходила рассказывать мне истории на ночь, грустно ковыряя свою порцию», — сказал Зука и тут же смутился. «То есть, я не то имел в виду. Я ведь уже взрослый для этих глупых сказок. Я бы все отдала, лишь бы снова услышать ее голос, не обращая внимания на алые щеки собеседника», — сказала я, но уже веселее добавила, «не забудь стырить хлеб». После плотного ужина я самая первая вышла из-за стола и направилась прямиком в сторону родителей с явным намерением обнять обоих. Но, к великому сожалению, они будто бы растворились посреди комнаты, как и все взрослые, впрочем. До отбоя еще полно времени. Может, еще поиграем? Рядом остановилась Азула. С высоты своего роста я злобно зыркнула на нее. Нет, спасибо. Как хочешь. А ты, Зузу, не называй меня так. Вспылил названный неприятным прозвищем Зука. И вообще, я тоже занят. Азула скривила губы и удалилась, не забыв прихватить с собой своих подружек. Я лихорадочно соображала, как сделать так, чтобы родители снова появились здесь. Хоть это и был сон, но он явно не был подвластен моей воле. Тяжело вздохнув, я попыталась сдержать слезы обиды. Пусть все это иллюзия, созданная воспаленным болезнью мозгом, пусть неправда, но хотя бы еще один разочек глянуть на них, хотя бы еще пару секунд. Идем, а то скоро стемнеет, и все утка-черепахи уйдут спать. Спешно оборвал мои думы Зука. Он выглядел возбужденным и радостным. Я кивнула, не в силах противиться. Мы вернулись в сад, который оказался намного больше, чем мне показалось сначала. Тот квадрат, в котором я впервые встретилась с детьми, был своеобразной прихожей. Настоящее великолепие скрывалось за деревянной аркой дальше. Мы шли четко по очерченной дорожке, не сворачивая на траву. Тут и там зажигались огненные фонари, освещая вечерние просторы. Вскоре показался небольшой миниатюрный пруд, окруженный камнями. У его основания росло ветвистое кривое дерево, напоминающее мне большой бонсай. «Где хлеб?» – нетерпеливо спросил Зука, присаживаясь на коленях у самого основания пруда. Он запустил руку во внутренний карман своей накидки и извлек оттуда три черных ломтя. Я, усмехнувшись, достала 7. «Аво, а ты ловкая, а то!» Сев по-турецки рядом с принцем, я стала по кусочкам отламывать мягкое лакомство и кидать в воду. Утка-черепашки не заставили себя долго жать, выплыв из ближайших зарослей камыша. Они стали крякать, как самые настоящие утки, и нырять за потонувшими ломтями. Вслед за детьми показалась и их мать. Она важно проплыла возле каждого своего дитя, и только после этого присоединилась к трапезе. «Хи-хи, они так похожи на тебя», — засмеялся Зука, когда две неуклюжие утка-черепашки столкнулись панцирями на спинах. «Чем же?» — полюбопытствовала я, почему-то не злясь на такое сравнение. «Ну, они тоже милые». «Ой, я совсем не это хотел сказать», — засмущался Зука, становясь красным как помидорка. Я так и застыла с крошками на ладошке, но быстро отошла, кинув их на водную гладь. «Аам!» Кто-то резко схватил меня за ребра, отчего я подскочила на месте. Зука тоже подпрыгнул от неожиданности и даже вскрикнул, когда его так же наглым образом испугали. Готовая рвать и метать, я обернулась, ожидая увидеть там кого угодно, но не ее. «Мам!» На глаза снова навернулись слезы, когда родные голубые глаза с тревогой посмотрели на меня. «Прости, я не хотела тебя напугать так сильно», — стала извиняться она, тут же прижимая меня к себе. Я не сопротивлялась, втягивая аромат знакомых духов. Что странно, этот запах единственный, что я смогла почувствовать за все время. Когда теплые ладони легли мне на щеки, я отстранилась, зареванным лицом глядя на родительницу. Мама легким движением вытерла мокрые глаза и чмокнула меня в лоб, отчего я издала прерывистый вздох. «Мам, я думал, вы сегодня тоже заняты. Смотри, мы с Каей кормим утка-черепах», — счастливо оповестил свою мать Зука, отчего я перевела взгляд на нее. Черноволосая женщина, одетая в длинные темные одежды, была красива, а мягкая улыбка, которая сейчас играла на ее губах, и добрые золотые глаза, излучающие тепло, делали ее еще прекраснее. «Только вот где вы достали этот хлеб? Дорогой?» — лукаво спросила женщина, а на пристыженный взгляд сына лишь засмеялась, начав щекотать его. В этот момент я осознала, что происходит. Зука, наверное, вспомнив мою просьбу рассказать о матери, выполнил ее, а я, находясь в бессознательном состоянии, слушала, преображая его рассказы о детстве в красочные картинки, дополненные собственным воображением. Щекочущее ощущение возникло у шеи, отчего я поспешила втянуть голову в плечи. Однако это мало помогло, и моя мать, став решительнее, прошлась пальцами мне по ребрам. Я заливисто засмеялась, заваливаясь на бок. Также завалился и Зука, отчего мы оба стукнулись головами. «Ай, ой!» Но боль быстро прошла, а заменой ей стал громкий смех. Солнце скрылось за горизонтом. Сад окутала приятная темнота и тишина, изредка нарушаемая редким стрекотанием. Я чувствовала счастье, которое разливалось по всему телу, и спокойствие. То спокойствие, которое обычно накрывало меня дома, когда вся семья была рядом. Поэтому, когда из сине-черное небо начало растворяться, а деревья исчезать, я с сожалением смотрела на задремавшую маму, привалившуюся к дереву. Она тоже исчезала, как и мать Зука, и сам маленький принц. Все пропало, оставив после себя лишь пустоту.